Глава 19. «Мне это не нравится, Макгуайр, совсем не нравится». Анри Фремо действительно выглядел недовольным. Впрочем, довольным он не выглядел никогда. «Понимаю, сэр. Мы здесь, чтобы помогать и облегчать задачу. Помогать и облегчать. Какое из этих двух слов вам непонятно?» «Я все понимаю, сэр». «В самом деле? В таком случае, почему я должен получать чрезвычайно неприятные звонки от шефа полиции Гонконга с уведомлением, что команда, работающая по Азраилу, мешает отправлению правосудия? Упрямо, несговорчиво, и связаться с ней почти невозможно». «И что?» — он справился со своими заметками. «Что инспектор Лю даже не может добиться ответа на свои звонки». «При всем моем уважении, сэр, Лю просил помочь ему связаться с индонезийскими властями. Я как раз пытался это сделать, когда он решил действовать самостоятельно, арестовав, по крайней мере, одного невиновного американского гражданина, а, возможно, и двух. Законность его действий, по меньшей мере, сомнительна. Я здесь не для того, чтобы разбираться в том, как гонконгская полиция ведет свои расследования», — взорвался Фремо. «Моя работа — следить, чтобы Интерпол выполнял свою задачу. Существуют правила, которые необходимо выполнять». «Да», — подумал Дэнни, — «правила, созданные для удовлетворения чванливых чинуш вроде тебя». Все же раздражение Анри можно было понять. Пока что команда Азраила почти не продвинулась вперед, если не считать блестящего статистического анализа Ричарда Стури. Но без перспективы скорого ареста, маячившей на горизонте, все было зря. Расследование отнимало невероятное количество времени и сил, куда больше, чем 8 человеко-часов, отпущенных Фремо. Больше всего времени тратил Дэнни, хотя только что послал де Мартена в Экс-ан-Прованс порыться в анализах ДНК с места убийства Диди Анжу. Слава богу, Фремо пока не знает об этом и об участии Мэтта Дейли. Тогда он точно сошел бы с катушек. «Даю вам месяц, Макгуайр», — проворчал Фремо, — «при условии, что больше мне не будут звонить из стран членов Интерпола с жалобами на ваше отношение к работе». «Не будут, сэр, гарантирую. Если за это время я не увижу ощутимого прогресса, а под ощутимым я подразумеваю что-то, стоящее тех денег, которые мы тратим, гоняясь за собственными хвостами, Азраилу конец». Поникший Дэнни вернулся к себе. Селин почти с ним не разговаривала. Подчиненные, всегда чрезвычайно лояльные к Дэнни, злились из-за того, что он почти все время посвящает Азраилу, расследование которого большинство из них считали бесплодной погоней за ветром в поле. Когда все только начиналось, он думал о Дейли как о партнере, соотечественнике, который стремится найти убийцу отца. Но даже Дейли сбежал, влюбившись в прекрасную миссис Баринг. Давно уже Дэнни не чувствовал такого ужасающего одиночества. С того ужасного момента, когда пропала Анджела Джейкс. С самого начала он сосредоточился на поисках Лайла Риналта, не в состоянии отделаться от мысли о том, что адвокат Анджелы Джейкс был ключом ко всей загадке. Это Клод де Мартен выдвинул теорию любовника-убийцы, хотя семена недоверия к Лайлу были посеяны еще у больничной койки Анджелы. Но после нескольких недель интенсивного поиска в базах данных каждой страны, где произошли убийства, а также крупных городов Америки, он по-прежнему ничего не имел в руках. Впервые Лайл Риналта официально упоминался в налоговой декларации, поданной за год до убийства Джейкса. До этого не нашлось ни единого документа. А через год после убийства он снова исчез, словно никогда не существовал. Дэнни вспомнил слова, которые твердила Анджела в ночь убийства. «У меня нет жизни». У Риналта тоже не было жизни. Официально ни Анджела, ни он не имели ни прошлого, ни будущего. Пытаясь обнаружить что-то общее во всех трех убийствах, Дэнни попробовал проверить прошлое еще двух вдов – Трейси Хенли и Ирины Анжу. Существовали свидетельства о браке, но никаких свидетельств о рождении не было. Никто из родственников не искал пропавших женщин. Их даже не объявляли пропавшими официально. Они тоже не имели жизни, ни до, ни после ужасных преступлений. «А, вот и вы. Все утро пытаюсь до вас добраться». Его секретарша Матильда набросилась на него, едва он вошел в приемную и принялась перечислять длинный список запросов и требований по другим делам, которыми он пренебрегал, а также имена различных коллег, жаждущих его крови. Когда она, наконец, замолчала, Дэнни поплелся в кабинет. Но Матильда крикнула вдогонку. «Да, и звонил Клод де Мартен. Сказал, что у него новости, и просил перезвонить как можно скорее». Тем временем события в отеле разворачивались с молниеносной быстротой. Каждое утро, почти каждый час, Лайза Баринг думала только об одном. «Нужно это остановить. Мы не можем просто взять и убежать». Но энтузиазм Мэтта, его вера в себя были настолько сильными и заразительными, что она позволила себе увлечься и поверить в невозможное. А вдруг она сможет сбежать вместе с Мэттом? Сможет перехитрить судьбу и быть счастливой? Каждое утро Мэтт по нескольку часов говорил по скайпу. Решив, что путешествовать самолетом слишком рискованно, он составил маршрут, включающий только пароходы и поезда. Они смогут регистрироваться под чужими именами и переводить деньги анонимно через DigiCash с офшорного счета Лайзы. Мэтт надеялся, что в Азии солидная взятка перевесит отсутствие подлинных документов. Согласно плану, он должен был уйти первым еще до рассвета. Полагая, что люди инспектора Лю следят за ними днем и ночью, они решили, что Мэтт уведет сыщиков подальше от отеля, а потом потеряет их в метро и направится в порт. Лайза тем временем выскользнет из отеля в 6 утра, переодевшись в простую синюю униформу горничной отеля. Оставалось надеяться, что никто ее не заметит. «Но как мы достанем униформу?» — допытывалась Лайза. «Огреем какую-то бедняжку по голове?» «Нет. Вежливо попросим. А если не выйдет, попробуем предложить 50-долларовую банкноту и фото Мэтта Леблана». Лайза громко рассмеялась. «Думаешь, я шучу? Друзья все еще ужасно популярны в Китае». Он вытащил из ящика стопку рекламных фото. «Ты удивилась бы, узнав, как высоко китайцы их ценят. Как сигареты в тюрьме». Лайза покачала головой. «Так наш великий план побега начинается с Джо Трибиани?» «Угу. Верь мне, Лайза, я знаю, что делаю». Следующим после побега Лайзы этапом должно было стать путешествие в рыбачьей лодке на материк, где посредник, мистер Онг, согласился устроить их на пароход, идущий через Южно-Китайское море и Зонский залив в Кейптаун. Оттуда долгая поездка ночными поездами к северу. Примерно через месяц они должны оказаться в Касабланке. «Все просто», — заключил Мэтт, чем очень развеселил Лайзу, поскольку план можно было назвать каким угодно, только непростым. Опасность грозила на каждом шагу. Но уверенность Мэтта была непоколебимой, а фантазия слишком прекрасной и чистой, чтобы сопротивляться. «Будем жить анонимно в каком-нибудь уединенном доме. Смотреть, как порхают птички над фонтаном во дворе. Мир, покой, безмятежность, красота. Он никогда не найдет меня. И безумие закончится». В 9 часов вечера, перед побегом, Мэтт оставил на стойке портье запечатанный конверт с деньгами. Пусть он и бежит, спасая свою жизнь, все же он не из тех людей, которые исчезают, не заплатив по счетам. Наверху они с Лайзой выпили немного виски и улеглись, чтобы хоть немного поспать. Будильник был поставлен на 2 ночи. Чтобы план сработал, Мэтт должен был отправиться в путь до 3 утра. Клод де Мартен пробыл в дороге не менее 5 часов, прежде чем увидел табличку с надписью «Экс-Ан-Прованс». Объехав стороной древний город, он остановился перед ничем не примечательным промышленным комплексом. Лабораторией «Шамюр», вклинившейся между шоссе и железной дорогой, пользовались все полицейские Южной Франции. 2 дня назад Макгуайру позвонил один из старших экспертов с подтверждением, что лаборатория действительно проводила анализы образцов ДНК, взятых на месте убийства Анжу. «Но в полицейских протоколах не было таких анализов», — удивился Дэнни. Эксперт вздохнул. «Не было. Боюсь, это обычное явление. Когда на суд, награды и славу рассчитывать не приходится, полиция Сент-Тропеза относится к доказательствам весьма небрежно, если не сказать больше. И вот через 36 часов де Мартен встретился с экспертом Альбером Дюма. Клод сразу признал собрата и коллегу в 50-летнем мужчине, высоком, худом и угловатом. Его белый халат был так сильно накрахмален, что о складке можно было порезаться. Очки в проволочной оправе были сдвинуты на кончик острого мышиного носа. Оба мгновенно прониклись симпатией друг к другу. «Заходите, детектив!» Дюма с энтузиазмом пожал жесткую ладонь Клода. «Думаю, вас приятно удивит наша находка». Помещение лаборатории было гигантским, устроенным по принципу open space, то есть разделенным на множество стеклянных клетушек, обставленных простой мебелью из IKEA. Некоторые были оборудованы под лаборатории, остальные – под учебные аудитории с белыми досками, скамейками и лазерными указками. Вдоль дальних стен были аккуратно расставлены ряды микроскопов. Были здесь и офисы. Альбер повел Клода в один из таких, где на столе рядом с компьютером лежала стопка распечаток. «Итак, у местной полиции нет этих данных?» — спросил Клод. «Так сказал мне ваш босс. Признаться, не очень-то я удивился». «Но вы ведете свои собственные протоколы?» «Разумеется», — ответил Дюма с оскорбленным видом. «Анализы спермы, крови, отпечатки пальцев — все тут. Я сравнил их с посланными вами данными из других дел». «И?» «Беда в том, что присланные вами образцы крови практически бесполезны». Клод нахмурился. «И это должно меня приятно взволновать?» «Образцы Хенли были каким-то образом загрязнены в Скотланд-Ярде». «А как насчет Джейксов?» Альбер перелистал распечатки. «На месте преступления найдена только кровь жертв. Кстати, как и в доме Анжу». «Так у нас ничего нет?» «Не совсем. Гонконг более перспективен. В доме Барингов было отобрано 3 достаточно хороших образца. Но, боюсь, кровь преступника имеет стандартную первую группу, что сужает количество подозреваемых почти до 40% населения земного шара», — вздохнул Клод. «Супер! А в чем же заключаются хорошие новости?» «А это...» — лицо Дюма просветлело. «Сначала я думал, что все плохо. Большинство отпечатков смазаны, да и образцы спермы получились конфликтными». «Конфликтными? В каком смысле?» «И миссис Хенли, и миссис Джейкс в ночь убийства имели половые сношения с мужьями. А при изнасиловании миссис Баринг эякуляции не было. Оставался только один приличный образец спермы. Наш! Из дома Анжу. Я отправил данные в офис помощника директора Магуайра прямо с утра, пока вы добирались сюда. К несчастью, они не соответствуют данным других насильников в базах данных Интерпола». Де Мартен ждал, когда тот произнесет слово «но». «Господи, хоть бы оно было, это «но». «Но!» — послушно начал Альбер Дюма. «Несколько часов назад я подумал о другом физическом доказательстве. Экспертами в Гонконге были собраны многочисленные образцы волос. Нигде больше их не было, только в доме Барингов». Клод что-то припомнил. Китайцы делали анализ волос, но ничего не добились. А этим парням палец в рот не клади, их лаборатории одни из лучших в мире. «Верно, но доказательства из дома Анжу так и не были внесены в полицейские базы данных. Китайцы изучали только то, что имели, но у них нет доступа к нашим данным». Клод ощутил знакомый прилив возбуждения, как всегда, когда в деле намечался перелом. Поведение человека изобилует ошибками и несовпадениями. Но правильно проведенные экспертизы никогда не лгут. Альбер широко улыбнулся. «Теперь я могу сказать со 100-процентной уверенностью, что один из волосков, найденных в спальне миссис Баринг, образец 029076 в списке доказательств, собранных инспектором Лю, абсолютно совпадает по ДНК с образцом спермы, взятым у мадам Анжу». Он протянул Клоду листок бумаги. «Это один и тот же человек», — взволнованно прошептал Клод. «Один и тот же убийца». Альбер нахмурился. «Это вам решать, детектив. Я не могу устроить догадки. Но результаты говорят только о том, что мужчина, изнасиловавший Ирину Анжу 16 мая 2005 года, тот самый человек, волосы которого были найдены в спальне Майлза Баринга. Это научно доказанный факт. Все, что за его пределами, — обычные предположения». Клод практически вылетел на улицу и бросился к машине. «Соедините меня с Дэнни Магуайром. Скажите, что это Клод де Мартен. У меня новости». Мэтт, едва коснувшись головой подушки, ощутил, что засыпает. Одно дело — изображать уверенность, и другое — чувствовать ее на самом деле. Должно быть, стресс, вызванный хлопотами по организации побега, измотал его больше, чем он думал. «Как только мы окажемся в Марокко, я смогу защитить ее. Мы начнем все сначала, только вдвоем, я и она. Новая работа, новая жизнь, новые имена». Он чувствовал себя виноватым перед сестрой и матерью. Мэтт исчез не только для Магуайра, но и для родных. Дома осталась другая жизнь. Прошлое, до встречи с Лайзой. До того, как он вновь родился. Адвокат по бракоразводным делам каждый день оставлял сообщения, тон которых становился все более отчаянным. Если Мэтт не подпишет ту или иную бумагу, не покажется на том или этом слушании, Ракель получит все. «Все и ничего», — думал Мэтт. «Пусть получит, что пожелает. У Лайзы достаточно денег для нас обоих, и не то, чтобы мы во многом нуждались». Он уже почти спал, когда зазвонил мобильник. «Дэнни Магуайр». Мэтт устало нажал на кнопку отбоя и выключил гарнитуру. Последнее, что он запомнил, были нежные пальцы Лайзы, гладившие его волосы. «Здравствуйте, вы дозвонились до Мэтта Дейли. Пожалуйста, оставьте сообщение». Дэнни едва не заплакал. Он не дозвонился до Мэтта Дейли. Никто, похоже, не в состоянии дозвониться до Мэтта Дейли. Одержимость Лайзой Баринг сделала его недосягаемым. «Мэтт, это Дэнни. У нас есть неопровержимые доказательства экспертов, что любовник миссис Баринг был на месте преступления в доме Анжу. Ты слышишь? Тот, кто изнасиловал Ирину, услужливо оставил образцы волос в спальне твоей подружки. Так что ты был прав. Убийства связаны между собой. И я тоже был прав. Сейчас тебе грозит серьезная опасность. Ты должен убираться ко всем чертям от этой женщины и срочно мне перезвонить. Пожалуйста, Мэтт, позвони мне». Дэнни повесил трубку и с тяжелым сердцем набрал номер инспектора Лю. Мэтта одолевали кошмары. Он проснулся от панической атаки. «Где я?» Все казалось незнакомым. Кровать, комната, даже воздух был чужим, густым, влажным и тяжелым, как пропитанное дождем одеяло. Он сел. Сознание медленно возвращалось, словно отдаленные предметы, выныривавшие из непроглядного тумана. «Пенисула. План побега. Нужно встать». Шатаясь, он подошел к окну и поднял жалюзи. В комнату хлынул дневной свет. Не бледно-лимонные рассветные лучи, а слепящее сияние позднего утра. Что-то пошло не так. Случилось что-то ужасное. Он не услышал звонка будильника. Но почему? Голова пульсировала болью. Виски. Неужели его опоили? Повернувшись, он уставился на пустую кровать. Пустую кровать. Его словно ударили в живот. Кровать была пуста. Лайза Баринг исчезла.